Те, кто понимал и испытал на себе эту очевидную разницу, оказались не среди защитников Уаскара, а в рядах войск Атауальпы. Они-то и решили исход битвы в пользу инки-бастарда. После разгрома своих войск Уаскар пытался спастись бегством, но он оказался плохим бегуном. Он убегал почти с тысячей воинов, собравшихся вокруг него, и все они умерли у него на глазах. Одних убили враги, другие убили сами себя, видя своего короля в плену. Трогательно описал инка Гарсиласо сцену пленения инки Уаскара воинами Атауальпы. Так произошло великое святотатство, беспрецедентное в истории сынов Солнца. После разгрома войск Куско и пленения Уаскара по приказу Атауальпы начинается повсеместное и поголовное уничтожение сынов и дочерей Солнца. Конечно, при желании подобные действия можно попытаться объяснить местью инкам, оккупантам и угнетателям, но хронисты, да и сами события, дают иную оценку этому безумству жестокости и насилия. Далее. Как можно понять из хроник, Атауальпа даже не пытался поднять на борьбу против инков другие царства и народы, как и Кито, насильственно включенные в Тауантинсую. Наоборот, он жестоко наказывал даже тех из них, кто пытался искать его расположение. Его нежелание заполучить среди других народов союзников в борьбе против Куско красноречиво говорит в пользу того, что инка-бастард стремился сохранить целостность всего царства, которое теперь он сам представлял. Вот почему предпринятые им карательные экспедиции, причиной которых были какие-то старые обиды и счеты, не просто напоминают, а являются акциями верховной власти по подавлению непокорных подданных. И это происходит в тот момент, когда был жив еще законный правитель Тауантинсую, и, следовательно, никто не отменял зависимость подданных царства от Куско. Нельзя не учитывать и то, что испанцы формально казнили Атауальпу как узурпатора власти, как лицо, незаконно захватившее престол царства и умертвившее правителя Тауантинсую инку Уаскара. Во всяком случае, они именно так объясняли расправу над Атауальпой. И именно так она была воспринята инками и их сторонниками, правда, только на первых порах. Все так и было. Только причина казни Атауальпы была иной. Инку-бастарда испанцы казнили, чтобы обезглавить царство и прибрать к рукам главный рычаг управления страной, трон правителя. Ибо если первоначально, как мы уже не раз говорили, Атауальпа хотел освободить царство Кито от господства инков, то после разгрома войск Уаскара его целью стал трон всего Тауантинсую, против распада которого он принял самые энергичные и жестокие меры. Только этим можно объяснить и систематическое истребление членов клана инков и таких же, как Атауальпа-бастардов. Лишь физическое устранение всех сынов Солнца открывало ему, бастарду, законный путь к трону Тауантинсую. Приступив к выполнению этой задачи, Атауальпа сам недвусмысленно показал, что, во-первых, он не ставит больше никаких локальных задач, связанных с освобождением царства Кито, и, во-вторых, не намерен менять порядки, установленные в Тауантинсую сынами Солнца. С педантичной деловитостью, воспринятой от инков, которые приучали не только вассалов, но и членов своего клана именно так выполнять порученную им работу, Атауальпа осуществлял план своего восхождения на престол. Сколько инков и бастардов было уничтожено по его приказу, Сейчас трудно подсчитать.